Мне нечего вам предложить, то есть ваш запас иссяк. Придержите язык, молодой человек. Не забудьте, что разговариваете со стариком, с жуликом. Барабан пожал плечами. Вы еще ребенок. Если я правильно понял, — сказал Вельмар, — мне здесь больше делать нечего. Ясное дело, нечего. Выставляете меня за дверь? Не будем сгущать краски. Я ведь знаю, что вы проживете и без меня. Ваш батюшка... Вот его не трогайте. В любом случае, бояться вам нечего. В полицию я на вас не заявлю. Вы очень любезны, мой друг. Я всегда считал вас обычным клоуном. Вам не кажется, что пора идти? Вельмар поднялся. И это из-за вас я рисковал попасть в тюрьму. Я вас к себе не приглашал. Вообще-то да. Я наверняка избавил нашего друга Роэля от многих неприятностей. Видите? Хоть о чем-то жалеть не придется. Я ни о чем не жалею, месье. Не сочтите за нескромность. Можно у вас спросить, что вы собираетесь делать? Барабан побледнел. Обо мне не беспокойтесь. Пожалуйста, обо мне не беспокойтесь. Не буду, если вам так приятнее. А если хотите знать, что я собираюсь делать, то я иду в армию, надеюсь, в колониальную. Естественно. Примите мои поздравления. Барабан протянул ему руку. «Shake hands». От английского «shake hands» — обменяться рукопожатием. Вельмар ушел. «Мальчик будет неудачником», — произнес Барабан, оставшись один. Он принялся описывать круги по кабинету, думая о своей честолюбивой цели и о любви, которая перевернула его старческую жизнь. Связавшись друг с другом, они оба пойдут ко дну из-за того, что у него нет воображения. Ах, если бы он взялся за дело раньше, возможно, его более молодой ум смог бы породить великие идеи, но теперь его мозг усох, как козий сыр. Барабана очень расстроило это сравнение. Он в отчаянии сел. Как вдруг его осенило? Он может покончить с собой. Но эта мысль тут же показалась ему отвратительной. На сём полу возникла машинистка и объявила: «Мсье Бренюир». Удивленный Барабан величественно отдал приказ ввести посетителя. С радостным видом вошел мсье Бренюир и стал ненавязчиво изучать помещение. «Прекрасный кабинет», — сказал он. «Несколько маловат», — ответил Барабан. «Размах в делах все шире. Надо и самому расширяться. У вас большой персонал, только секретарь и машинистка. Мне хватает, поскольку я сам чрезвычайно много работаю». Мсье Бренюир сделал удивленное лицо. «У меня еще есть помещение на улице Нотр-Дам-де-Лорет», — поспешил добавить Барабан. «Для юридического отдела и бухгалтерии. Там у меня человек 15 служащих». «Немалое предприятие», — сказал мсье Бренюир. «В общем, да», — отозвался Барабан, — «но не такое большое, каким могло бы быть. Именно так я и думал», — пробормотал мсье Бренюир. Мгновение он постоял в нерешительности, как кот на трех лапах, и поставил четвертую. «Послушайте, дорогой Барабан, я сделаю вам предложение, принимать которое вы, разумеется, не обязаны. Мне бы очень хотелось, чтобы мой сын работал у вас, когда вернется из армии. И в виде гарантии я охотно вложил бы некоторый капитал в ваше дело. Буду счастлив видеть вашего сына среди моих сотрудников. Я бы хотел, чтобы вы взяли его не как сотрудника, а как компаньона. Спешу добавить, мой дорогой Барабан, что в качестве гарантии готов вложить в дело 50 тысяч франков. И вот еще третья часть моего предложения. Мне было бы исключительно приятно доверить вам управление кое-какой недвижимостью, которой я владею в Париже». Барабан поклонился. «Вас устраивает это предложение, дорогой мой Бренюир? Кто же будет спорить с другом? По рукам. Кстати, одобряю ваше вложение капиталов, поскольку это принесет 40% минимум. Помнится, когда-то вы говорили мне о 25%. А Германия, мой дорогой Бренюир? Как же Германия? Благодаря падению марки мы будем покупать дом за домом и скупим, так сказать, всю Германию. А когда марка вернется к своей обычной стоимости, доверенные нам капиталы принесут уже не 40%, а 60-80, а то, глядишь, и больше. Но для этого нам нужны широкие финансовые возможности, и тогда бывшая фирма Мартена Мартена превратится в Международную региональную ассоциацию капиталовладельцев с денежным фондом в 10 миллионов. 10 миллионов — это естественно для начала. главной задачей